Фестиваль — это хорошо. Фестивальное настроение, да. Работать, надо работать. Столько людей, когда мы там пляшем на фестивале, кто-то кого-то душит, убивает, кто-то кого-то режет, кто-то решил покончить жизнь самоубийством. Я не знаю, как можно. Ну, для меня, допустим, я как-то думаю, еще можно городочек сделать какой-нибудь, еще поехать там кому-то что-то рассказать. Потому что время так мало на самом деле. Это мы думаем, что времени куча, потому что мы думаем о себе. Мы никого не хотим спасать, потому что мы хотим сами спастись. Мы думаем, какие мешки заготовить, куда бежать, где домик построить, чтобы всем спастись, когда что-то начнется. У меня немножко другое настроение. Я не хочу казаться героем, но для меня это выбранный путь, так сказать, я им иду. Даже мне страшно, но я все равно иду. И я думаю, что страшно. Страшно не пошатнуться на этом пути. Потому что чем вы четче шагаете, тем вас больше хотят сбить с толку. Знаете, как в физике. Чем вы сильнее давите, да, тем то сильнее сопротивляется. Поэтому мы видим, что в истории любого восхождения какого-то духовного начинается очень много препятствий. То есть это экзамены. Чем вы дальше идете к Кришне, тем больше серьезнее экзамены вы получаете. Это как в школе. Первый класс такие легенькие экзамены, второй потом все сложнее, сложнее, сложнее, сложнее, сложнее. Больше от вас квалификации требуется. И не такой внешний, а внутренний, там в сердце вашем должен устойчивый быть, разобраться. Поэтому я, конечно, вот любой же человек боится экзаменов, да? Вот вспомните, где бы мы ни сдавали экзамен, всегда мы волнуемся, переживаем, готовимся. Вот примерно в таком состоянии я иногда нахожусь. Такого. Это не такой страх животный, а такой страх, кстати, сомнение в собственной реализации. Такой страх, так сказать, оказаться не тем, а как ты о себе думаешь. Поэтому я никак о себе не думаю. Так больше. Как Прабхупада рекомендует нам, нужно всегда находиться в настроении неофита. Все в первый раз, все здорово, все будет здорово. Вот я так примерно настроен. Поэтому, судя по себе, я думаю, если бы не было тех преданных, которые завезли книги вот эти там, я помню, я в армии служил где-то в 81-м году, и была перепечатанная, переведенная 16-я глава «Божественные и демонические натуры» книги Шрилы Прабхупады. Я в 81-м году, мне первый раз попалась эта книга, там был один у нас заведующий спортзалом, и он был каратист такой. И все им привлекались, так и у нас с ним такие отношения были очень хорошие. И он мне сказал, я тебе сейчас самую такую тайну поведаю, он сказал. Такая есть книга, за нее сразу посадят, говорит. Ну, тогда такая еще была, спецуха, говорит, там, КГБ, все. И он вытащил такие перепечатки, я начал читать, и там вот эта вот вся вот эта 16-я глава с комментариями Шрилы Прабхупады, перевод на русском языке, но она была на фотографиях вся, так сшита. И он говорил, ой, это вообще опасно, ты никому не должен говорить. И я так ее секретно читал, это же, представляете, так? Как это все? Я думаю, вот это да, ух, сколько у нас демонов. Я тогда подумал, ух, сколько у нас демонов. Я думаю, вот если бы не было этих преданных, как бы я тогда мог узнать? А вдруг они бы тоже начали думать о себе, о мешках с капустой, так сказать, с картошкой, начали переносить куда-то что-то. И не попав бы мне тогда эти вещи, так сказать, я бы, может быть, каких-то глупостей наделал, уже давно в сырой земле лежал, или где-нибудь лаял, бегал бы, или хрюкал. Вы понимаете, да, о чем я говорю? От нас очень многое зависит на самом деле. Поэтому Бхактивинода Тхакур говорит, когда я забуду о личном счастье, когда я побеспокоюсь об этом, что времени мало, всего 10 тысяч лет на самом деле. Это поскольку мы живем в измерении своего тела, в чем сознание? Говорится, постепенно человек возвышается, начинает жить. Когда мы живем грубым телом, то мы будем думать, жизнь так коротка, наслаждайся. Когда мы живем тонким телом, мы начнем думать вот о более других. Но когда мы начинаем духовным сознанием размышлять, 10 тысяч лет, это даже не представляете, 311 триллионов 40 миллиардов. Вы представляете, сколько 10 тысяч лет? В 311 триллионах 40 миллиардах 10 тысяч лет, это даже секунде не равно. Это даже, это я не знаю, даже, это даже не трути, одна 33 750 тысячных долю секунды. Это даже не трути. Представьте, 10 тысяч лет в таком цикле. Это какой-то не брызг даже не назовешь, это такое мгновение. Это на самом деле мгновение. Хлопок глаза, я не знаю, даже хлопок глаза то длиннее. А мы думаем, ой, у нас столько времени. И самое главное, на нас-то возложили миссию. Знаете какую? А? Думать о своем освобождении. А? Об освобождении других. В этом наше освобождение. Мы получаем это, раздавая только. Если кто-то хочет что-то получить, он должен много раздать. Раздать по-настоящему. Не так, что вагон куда-то затарил, бумажку подписал. Все получил. Нет. Должны это раздать, довести до ума человека, до сознания. Личностно это сделать. Чтобы каждый чувствовал, когда вы стоите, каждый, хоть их там 3000 человек, каждый чувствует, что вы к нему обращаетесь. Каждый, у каждого какие-то отношения с вами начинают завязываться. Хотя их 1000 стоит. А вы один. И чем мы больше даем, тем мы больше получаем. Это как Гуру Махарадж, он такой пример приводил. Это как человек, у которого нету собственных денег, но он хочет просто поучаствовать в раздаче вашего товара. И Господь Нитянанда, он приносит эту прему, махамантру, весь этот путь, садана, вайди, бхакти, все эти уровни. И он говорит, кто хочет, купите. А какие деньги? Шрадха, вера. У кого-то много веры, тот может лучше что-то качественнее купить. У кого-то поменьше веры, он немножко что-то может купить. А у кого-то вообще никакой веры нет и шанса даже нету. И он говорит, по крайней мере, не уходи. Я вижу, что ты можешь, по крайней мере, другим дать шанс. Давай просто заключим с тобой договор. Я тебе буду давать товар под реализацию, ты будешь отчитываться. И какие-то проценты будешь получать. Чем больше распространишь, тем больше процент. Да? Таков бизнес Господа Нитянанды. Кто мы такие? Что у нас? Особо много веры, что ли? Вот так загляните. Это когда мы с кем-то находимся, у кого вера есть, нам кажется, что это наша вера. Его вера тоже наша. И у нас даже ее больше. Потому что он здесь ошибся, тут сказал неправильно. Ну ничего, он потом очистится, у него будет все в порядке. Это иллюзия. Игра. Игра зеркал. Игра ума. Поэтому называют зеркало ума. Игра зеркал. Поэтому мы видим, когда Господь Кришна покинул планету, Арджуна вдруг ослаб так совсем. Раз. И думаю, что такое? Решил поднять лук Гандива. И никак не может. Решил там тетиву даже не смог натянуть. Он говорит, что заболел что ли? Что-то вообще такое, все, упадок, никакой баллы, ничего. И какие-то там дикари на него напали, 6 дикарей, и всех жен отбили. Жен Кришны. Он не смог с ними сражаться. Оказывается, источником всей его силы было пребывание Кришны. Когда был Шрила Прабхупада, знаете, все были как могущественные. А когда Шрила Прабхупада... И каждый думал, что это мое могущество. Таков вид зеркал, такая игра ума. Что пока присутствует какая-то личность могущественная, даже на расстоянии мы думаем, что это наше собственное могущество. Потому что от него это исходит. На миллионы километров, на миллиарды миль, на миллиарды световых лет от него исходит. Поэтому говорится, наличие одного чистого преданного меняет ход планеты, истории на планете и даже всей вселенной. Одного. И когда Шрила Прабхупада покинул, о! И кто-то там хотел натянуть лук. Ну, натянул чеснок. Кто-то там что-то. И все спасло, что ему удалось оставить этих личностей. Удалось те, которые предались. И благодаря им все это еще пока держится. А мы все каждый мним себя преданными только потому, что они существуют. Увидели. Только ушел. И сразу. А каждый же думал, что я никогда, моя преданность пропадет. Да? Никогда в жизни мы не вынесем мурти Прабхупады из алтарной. А? Думали же так все? Никогда в жизни мы не усомнимся в Шриле Прабхупаде. Но усомнились. И так далее. Поэтому не надо быть в такой иллюзии.